Глава 8. Усы и шляпа. Костер весело потрескивал, стреляя быстро гаснущими искрами в предзакатное небо. На железной перекладине исходили паром два котелка с кипящей водой. Народ, еще возбужденный после схватки, обсуждал перипетии боя. То и дело слышался смех, который тут же смолкал, когда вспоминали об убитом возчике. «Веселитесь, парни, веселитесь. Мне же пора заняться ранеными». Тонкого полотна, разрезанного на рулоны, хватало с избытком. Этим добром я запасся основательно. Имелось у меня и одно радикальное средство в виде парочки 5-литровых медных бутылей, обшитых кожей. Самогонка, выгнанная из забродившего винограда и дважды отфильтрованная через древесный уголь. Я не специалист, но, по моим ощущениям, крепостью градусов в 70. Этот мир еще не знал такой технологии, и я не торопился ее внедрять. Слишком много бед принесли крепкие напитки в мой мир. Если они появятся независимо от меня, тогда да, я свое с этого поимею. Начнем, пожалуй, со шлона, как с самого тяжелого. Шлон полулежал на подстеленном одеяле, опершись спиной на седло. Голова его, залитая уже засохшей кровью, выглядела ужасно. Омыв рану, охлажденной в ключе кипяченой водой, я выяснил, что шлон лишился приличного клочка кожи над левым ухом в результате сабельного удара. Насколько я мог судить, исходя из своих весьма скромных познаний в медицине, черепная кость не пробита. По крайней мере, мозгов не видно. А вот контузию от удара егерь получил приличную. Сотрясение мозга как минимум. Есть ли внутренняя гематома, мне не определить. Будем надеяться на лучшее. «Шлон», — обратился я к нему. «Сейчас буду тебя лечить. Для начала ты примешь эту микстуру внутрь. Потом зажмешь в зубах веточку, а я обработаю этой же микстурой твою царапину, через которую видны твои мозги. В них отчетливо читается желание, чтобы все отправились к дьяволу и оставили тебя в покое». Шлон ухмыльнулся и кивнул на серебряный стаканчик, наполненный самогонкой, примерно наполовину разбавленной водой. «Это то, что я думаю?» «Не знаю, о чем ты думаешь, но такого ты еще не пробовал. Так что выдохни, задержи дыхание и пей залпом». Я вложил стакан ему в руку. Шлон ухмыльнулся, в три глотка выпил содержимое и застыл с выпученными глазами. Все, теперь нужно подождать, пока микстура начнет действовать. Остальные тоже заслужили по стаканчику. Это снимет стресс и поднимет боевой дух. Хотя он и без того на высоте после выигранного сражения. «Проухв!» — обратился я к парню. — Возьми помощника и сообразите всем нам перекусить. Достань хлеб, колбасу, ветчину, сыр. Ну ты меня понял. Еще по дороге сюда я успел с ним поговорить. — Не переживай, Проухв. Ты все сделал правильно. Понимаешь? У всех нормальных людей такая реакция на первого убитого врага. Мы рождены совсем для другого, но однажды наступает момент, когда не остается выбора. Вернее, выбор-то как раз есть. Либо мы их, либо они нас. «Вообще-то ты молодец. В бою первый раз овел себя как настоящий герой». «А у вас, ваша светлость, тоже так было в первый раз?» «Конечно, Проухв, конечно. На самом деле у меня было гораздо хуже, но зачем ему об этом знать?» Прямо на траве лежало трофейное оружие. Сабли, кинжалы, ружья, пистолеты. Еще что-то плохо различимое в наступивших сумерках. «С этим завтра разберемся. А сейчас займемся шлоном, уже дошедшим до нужной кондиции и порывающимся встать». «Ну-с, приступим к лечению», — сказал я ему. «Зажми-ка, дружок, в зубах эту веточку и крепко держи, не вздумай выпустить». И щедро полил рану алкоголем. Надо признаться, шлон мужественно держался во время процедуры. И только в конце, уже после перевязки, выплюнув перекушенную ветку, от души выругался. «А что делать? Единственный доступный мне антисептик. Вообще-то еще уксусом можно, но так надежнее». Нектор уже получил свою дозу обезболивающего напитка и находился в нужном состоянии. Глубокий порез на внешней стороне предплечья требовал наложения швов. Сунув ему в зубы заранее приготовленную ветку, я достал из специальной коробочки длинную кривую иглу и нитки из сухожилий. Насколько я помню, это называется кетгут. Подержав некоторое время иглу в кипящей воде, принялся за дело. Немного алкоголя на разрез, 7 швов и метр полотна. Все, следующий пациент. Рану на ноге зашивать не пришлось, только тугая повязка. Остался Калайн. К этому времени по порции виноградной самогонки получили все. Я и сам принял за здоровье друзей и на погибель врагам. Непривыкшие к крепкому алкоголю люди быстро пьянели, посыпались шутки, дружеские колкости. Отпустило людей, чего я и добивался. Мы сидели одной группой вокруг общего костра, шутили, смеялись, вспоминали подробности боя. Наконец-то мы почувствовали себя одной командой, и это было здорово. Левое плечо и верхнюю часть груди Анри покрывал огромный кровоподтек. Я ощупал ключицу, попросил его покрутить рукой. Все не так страшно. Перелома нет, возможно, трещина, но на глаз не определишь. Не удержавшись, поддел друга, сказав ему. «Анри, у меня создалось впечатление, что эту отметину оставила вам в Транденте ваша страстная красавица-баронесса, и в просторечии такие синяки именуются не иначе, как засосами». Это вызвало приступ хохота. Люди живо представили, каких размеров должен быть ротик у баронессы, чтобы оставить такой огромный след. Анри не обиделся. Он хохотал вместе со всеми. Что касается своей царапины под левой лопаткой, то я решил этот вопрос быстро, попросив Нектора замазать ее целебной мазью, пахнущей дегтем и еще чем-то непонятным. Подошел Прошка, протягивая мне куртку со словами. «Возьмите, ваша милость, я заштопал ее на спине». А куртка у меня знатная. Марта пошила ее по моим указаниям, удивляясь необычности заказа. Из грубого полотна, вся в разводах желто-буро-зеленого цвета. Я сам варил ткань, завязав узелки во многих местах. Со множеством накладных и внутренних карманов. Похоже на армейскую куртку из моего мира. Разве что длиннее и подкладка из красного шелка. Из шелка, потому что он скользкий. Быстрее одевать и снимать. Из красного, потому что кровь незаметна. Эстет я. Анри сначала косился на нее, а потом, убедившись в ее практичности, поинтересовался, где можно приобрести такую же. Отличная походная куртка получилась. Прошка помялся немного, а потом вымолвил. «Спасибо вам, ваша светлость». «За что это?» «Это тебе спасибо», — удивился я. «Но это вы мне жизнь спасли, вовек не забуду». Все внимательно слушали наш разговор. Я подмигнул Анри и сказал Проухву. «Так это я не о тебе заботился, а о себе». «Как это?» — не понял Прошка. «Кто бы мне тогда куртку штопал, если бы тебя убили? Я просил Анри, он почему-то не хочет». Анри тихонько хрюкнул. «Так ему ж нельзя?» «Почему это нельзя?» Еще больше удивился я. «Так ему не положено, он же благородный дворянин», объяснил мне Прохор. «А я-то всю голову ломаю, почему он отказывается», произнес я тоном человека, до которого наконец дошло. Тут не выдержали все. Хохот стоял такой, что заволновались лошади, пасшиеся неподалеку. Хороший Прошка человек и совсем не глупый, но наивный до ужаса. «Ну что, ребята, еще по одной выпьем и спать. Завтра отдыхаем, приводим себя в порядок, разбираемся с трофеями, а послезавтра в путь». Ребята оживленно зашумели. Моя микстура всем пришлась по душе. «Ваша милость!» — воспользовался Прошка всеобщим хорошим настроением. «Может быть, споете?» Он стал горячим поклонником моего таланта. Стоило мне взять в руки гитару, Прохор мгновенно материализовался где-нибудь неподалеку. «Извини, братец, без гитары какое пение?» Нашел я отговорку. «Так вон она, в телеге лежит!» Услышал я в ответ. «Как в телеге? Я же лично проверял перед выездом укладку вещей и продуктов. Когда успел положить? Бросим телегу, мне что, как кабальера ехать на лошади и фламенко играть?» Народ притих. Ждет моей реакции. «Хорошо, Прошка, неси». Парень пулей бросился к телеге. Я взял в руки гитару, настроил, задумчиво провел пальцами по струнам. «Что ж сыграть-то? А что здесь думать? Не спеши ты нас хоронить, а у нас еще здесь дела. У нас дома детей мал-мала, да и просто хотелось пожить». Одного уж схоронили. Вырыли могилу, засыпали тело землей, утрамбовали сверху небольшой холмик. В изголовье поставили камень. Нет человека. Когда вернемся, если вернемся, родные получат тройную плату. Да разве дело в деньгах? Три дочери у него, как оказалось, погодки, старшей 12. Ладно, вернемся, тогда и разберемся. А живым живое. Последние две строчки куплетов подпевали уже хором. Лица людей просветлели. Песня тоже хорошая психологическая разгрузка. Не хуже алкоголя, может быть. Все, всем отдыхать. Оружие проверить, держать рядом с собой. Первая смена в карауле ты и ты. Я ткнул пальцем в двух крестьян, не получивших ни царапины. Дежурите до полуночи, завтра выспитесь. Следующим утром встали поздно. Солнце уже поднялось над верхушками деревьев небольшой рощицы недалеко от нашей стоянки. От костра наносило запахом варева из бурлящего котла. Позавтракав, осмотрел раненых. Пока все в порядке. Ни лихорадки, ни покраснений, ни нагноений. Шлон намекнул, что готов хоть сейчас в бой, если ему дадут выпить волшебного эликсира, которым лечили накануне. Я ответил, что не против, но в том же порядке, что и вчера. Сначала обработаем рану и лишь затем внутрь. Энтузиазм воина сразу угас. Занялись осмотром трофеев. Неплохо. У меня появилась прекрасная возможность вооружить весь отряд. По паре пистолетов и по ружью на каждого. И я ей не преминул воспользоваться. Почти 30 выстрелов в течение минуты — это сила. С трофейными лошадьми, которых оказалось всего 8 голов, брали только лучших, случилась заминка. Крестьяне ни за что не желали расставаться со своими конями. Верховая лошадь — это одно, а рабочая крестьянская лошадка — совсем другое. Крестьянский конь универсален. Может и пахать, и барану тянуть, и в телегу его можно запрячь. Скаковая лошадь — совсем другое дело. Можно, конечно, и ее запрячь, но это все равно, что спортивную машину заставить тянуть прицеп с грузом. Пора вмешиваться, решил я. Вы должны понять одно. Наступит момент, когда ваша жизнь напрямую будет зависеть от резвости ваших коней. Так что, ребята, быстро выбирайте лошадей, и пока еще есть время, привыкайте друг к другу. Лишних лошадей продадим в Драгаунде. Есть такое селение в 4 дня пути отсюда. Несогласные есть? Таковых не оказалось. Я предложил Анри прокатиться по окрестностям. Он понятливо кивнул, поняв, что будет разговор. «Что ты сумел узнать о напавших на нас бандитах?» — спросил я его, когда мы отъехали достаточно далеко. «Местный барон. Некто Гормен Троин. Его имение не так далеко отсюда. Та еще личность. О нем и раньше ходили плохие слухи. Бандитствовал он на здешних дорогах. Вдруг узнал о золоте, которое мы якобы везем. Времени не хватало, собрал всех, кого успел. В этом нам повезло. Кстати, тот бородач, которого ты застрелил первым, он и есть. И это еще большее везение. Он держал всех в кулаке, напрочь лишая инициативы. Вот его люди и растерялись. И получилось то, что получилось. Близких родственников у него нет, а дальние будут грызться за наследство. Так что ни о какой мести не может быть и речи. Сплошное везение. Пожалуй, это все. Спасибо, Анри. Этого достаточно. Единственный вопрос. Как ты узнал, что это враги? Не понял тебя, Артуа. Вид у Анри был действительно озадаченный. Ты же подал условный знак. Артуа, я ничего не подавал, клянусь прахом своих предков. Я сам хотел задать тебе этот вопрос. Но ты же потер усы. Посмотрев на мое лицо, он зарыдал от смеха. «Я ничего не тер, Артуа!» Анри с трудом выговаривал слова. «Я просто хотел поправить шляпу!» Мы хохотали так, что Прошка, следовавший за нами на небольшом удалении, поглядел на нас с подозрением.